Но оказалось, что англичане продолжали свою игру. 1 октября в газете Daily Mirror появилась публикация, в которой говорилось о нежелательности приезда в Лондон на постоянную работу крупного российского разведчика Вячеслава Гургенова. Мы поняли, что готовится отказ ему в визе, что и произошло. 2 марта посол Великобритании в Москве был вызван во 2-й Европейский департамент Министерства иностранных дел, где ему было сказано: в связи с невыдачей британской визы официальному представителю СВР в Лондоне, открытому представителю СИС в Москве Скарлетту предложено покинуть Россию. Англичане в качестве ответной меры потребовали выезда из Лондона советника посольства России Николая Явлюхина. Однако после этого лед тронулся. С 8 по 9 сентября Москву посетили начальник регионального управления СИС Эндрю Роберт Фултон и директор МИ-5 Чарльз Бленд. Англичан привезли в загородный санаторий Барвиха, где я находился в очередном отпуске. Фултон в самом начале беседы подтвердил намерение британской стороны восстановить искренние отношения взаимодействия с российскими спецслужбами, оставив позади неудачи, имевшие место по ряду известных причин. Я сказал, что мы тоже заинтересованы в этом, но на основе полного равенства, также по вопросам численности состава будущих представителей СВР и СИС, соответственно, в Лондоне и Москве. Приводя гипотетические примеры, решил сыграть в простака. Естественно, твердо знал при этом, что не подложу ни одного нашего источника. И сказал англичанам, что у нас вряд ли были бы возражения против направления ими в Москву Майкла Шепстера. Дело в том, что его действительно намечали отправить в Россию в качестве открытого резидента. При том понимании, что он не будет, как это делал в Индии, тайно возить на Запад завербованного сотрудника резидентуры чехословацкой разведки. Упоминание фамилии Шепстера обескуражило контрразведчика Бленда, что было видно по брошенному взгляду в сторону разведчика Фултона. А когда я сослался на причастность Шепстера к операции в Индии, то мне показалось, что Бленд вообще на мгновение потерял контроль над своими эмоциями. Уж такой утечки информации из СИС, откуда же еще, британский контрразведчик явно не предполагал. Будучи уже министром иностранных дел, я, находясь в Лондоне, встретился со своим старым приятелем еще по совместной работе на Ближнем Востоке Ющуком, это про открытым резидентом СВР Великобритании. Он меня и познакомил с Шепстером, своим партнером по контактам страны СИС. Я в шутку извинился перед Шепстером за то, что помешал его карьере в Москве. Другим сюрпризом, который ждал меня в Лондоне во время моего визита в английскую столицу в марте 1997 года в качестве министра иностранных дел, была встреча с одним из самых лучших, во всяком случае, я так считаю, авторов политических детективов Джоном Ле Карре. Наш посол Адамишин пригласил по моей просьбе его с женой на обед. Встреча была абсолютно непринужденной. Мы с моей супругой получили огромное удовольствие от беседы с этим незаурядным человеком. Как давнему почитателю творчества бывшего разведчика Дэвида Корнвелла, снискавшего всемирную известность под именем Ле Карре, мне было особенно приятно получить книгу «Люди и Смайли» с надписью автора Евгению Максимовичу Примакову с моими искренними теплыми пожеланиями и с надеждой, что мы будем жить в гораздо более лучшем мире, чем тот, который описан здесь.